На кургане в Водской Пятине, СПБ губернии, часть первая. Кто хоть немного соприкасался с археологией и хоть один раз побывал на раскопке, тому ведомо, насколько увлекательно это дело. Обычное по сему предмету острословие. Археология – мертвечина. Пыльная наука – археология. Гробокопатели, вампиры, прозаики, мумии. Особенную остротою, боюсь, не отличается. Помилуйте, слышу, это до России, пожалуй, не относится. У нас-то какая же археология, разве кроме степей? Хорошо и прилично говорить об археологии в Греции, в Италии, наконец, на нашем юге и востоке. А здешние меланхлены и гипербореи вряд ли оставили после себя что-то занимательное. Да, ведь всякая местность, мало-помальски пригодная для жилья, имеет свою археологию. Будет ли это Киевская, Новгородская или Петербургская губерния? Что такое? Скажете, что и Петербургская губерния тоже дает пищу для археолога? Подите вы. Я понимаю говорить о раскопках в Помпеи, Азии, в степях, на худой конец в Новгороде, все-таки варяги там что ли, но раскопка петербургских курганов, да это даже не принято как-то. Точно на свалке сардинные коробки вырываете. Неужели и здесь что-нибудь может находиться? Пожалуй, одни шведские пуговицы, потерянные в петровское время. Действительно, зачастую древности С. Петербургской губ или древней Водской Пятины Новгорода пользуются в обиходе репутацией довольно сомнительной. Всякий археологический памятник этой местности, о котором уже трудно сказать, что это случайная груда камней или естественное возвышение, относится ко времени шведских войн. Древние кресты новгородского типа, обильно встречаемые на полях, шведские, курганы, шведские могилы, городища, шведские. Шансы. Словом, все, что, несомненно, принадлежит древности, все шведское, хотя на самом деле вовсе не так. Шведский петровского времени элемент играет самую последнюю роль среди древностей Водской Пятины, СПБ губ тоже. Никто шведскими древностями этого периода не занимается, и никакого интереса они представить не могут. И без них материала более чем достаточно, материала важного и поучительного. Главный контингент местных древностей составляет памятники от X до XV веков. Подробности древнерусского обряда погребения и анализ найденных в курганах предметов позволяют без большого колебания отнести эти древности к новгородским пограничным славянам. С севера давила на них Чуть и Ижора, финские племена, сидевшие на Неве и по Приладожью. На западе они граничили с финской Емью эстами, на северо-западе с небольшим родственным эстом и тавастом племенем Водью, давшим название всей Пятине. В настоящее время Водь или Водья-Лайзет занимает небольшое число селений в районе Петерговского уезда. Древности эстов разработаны довольно хорошо, как и вообще все оздзейские. Памятники Ижоры известны в весьма скудном количестве, а водские древности пока еще не установлены. Некоторые исследователи приписывают все местные древности вожанам, но в сущности тип водских погребений еще неизвестен и может быть выяснен только новыми изысканиями. Водь – племя невеликое, никогда в истории не выступавшее в сильной роли. В 1149 году отряд Еми в 1000 человек нападает на водскую землю, и Водь может с ним справиться только при помощи новгородцев. Славянское соседство, кстати заметить, всегда оказывало на финнов сильное влияние, и притом влияние доброе. Из летописи Генриха Латыша знаем, что когда священник Альбранд был послан с дружиной рыцарями в Ливонию с предложением народу принять святое крещение, то народ ливонский бросил жребий и спрашивал у своих богов, которая вера лучшая, псковская или латинская. Народ, очевидно, предпочел псковскую, то есть православную, и только из страха принимал крещение от западного духовенства. Для полных заключений ОС Петербургской губернии нужны еще новые археологические изыскания, преимущественно в пределах Петерговского уезда. Хотя цифра исследованных древних погребений СПБ ГУБ достигла солидных размеров и превышает 6000, но этим все же нельзя ограничиться. Сноска. А.А. Спицын. Курганы СПБ ГУБ в раскопках ЛК Ивановского. СПБ 1896 год. И мои рефераты в Императорском Русархобщ. Раскопки последних лет в курганах Водской Петины. 1896. Раскопки 1897 года в курганах СПБ ГУБ. Новые данные о курганах СПБ ГУБ 1898. К вопросу о типах погребения в СПБ ГУБ 1898. Среди местных исследователей первое место заслуженно принадлежит ныне покойному прозектору Военно-медицинской академии ЛК Ивановскому, производившему раскопки от 1872 до 1892 года, остановленные его смертью. Из других раскопок в СПБ ГУБ надо отметить раскопку Волховских сопок, произведенную Н.Е. Брандербургом. Волховские сопки – это древнейшие курганы края. Время их, судя по найденным в них предметам, относится к IX и VIII векам. Самые большие сопки имеют в вышину 4-5 сажень. Затем в Лужском и Гдовском уездах производились раскопки Г. Шмидтом, Мальмгреном, слушателями археологического института и некоторыми другими. Находками отдельных вещей СПБ ГУБ пока не богато. А.А. Спицын указывает некоторые наиболее важные. В 1875 году были найдены при Д. Княжнино Новоладожского уезда вместе с сасанитскими, умияцкими и табаристанскими монетами VI-IX веков три серебряные монетные слитка. В начале нынешнего столетия был найден громаднейший клад арабских монет на берегу Ладожского озера. Куфические монеты VII-X веков были находимы в Галерной гавани, в Старой и Новой Ладоге, около Ропши и в некоторых других местах. В Староладожской крепости была найдена золотая куфическая монета 738 года. Находки каменного века в СПБ ГУБ тоже немногочисленны и приурочиваются к побережью Ладожского озера. Сноска. Иностранцев, доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПБ 1882. И долине реки Луги. Местонахождение курганов, исследование которых таким образом представляет главную работу, находится, конечно, в связи с местом древних поселений, в свою очередь обусловленным характером местности, изрезанной непригодными для жилья моховыми болотами, прежде озерами. Главные поселения, оставившие там обильнейшие курганные поля довольно разнообразного содержания, были расположены на ровном суходоле между Царским селом и Ямбургом. Это плоскогорье проникает в долину реки Луги, соприкасается с песчаными лесистыми верховьями реки Оридежи, Северская, и не доходит верст на 10-20 до побережья Финского залива. Это в северной части губернии. В южной, более возвышенной, занятой не только новгородцами и псковичами, немало удобных для поселений мест в системе озер Вердуга, Сяберская, Череменецкая, Чернозерская и ДР. Сноска. А.А. Спицын. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении. Записки Имп. Руск. Археол. Общ. Состояние и внешний вид местных курганов не одинаковы. Сноска. Особенно страдают полевые группы при пахоте. То огромными полями, поросшими мелкой ольхой и орешником, многими сотнями сплошь унизывают они десятки десятин, то небольшими группами 5-20 или одиноко маячат они посреди пашни. Иной раз представляют они свежие, крепкие, словно вчера сложенные конусы до 2 саж с высокой вершиной и правильной, резко обозначенной каменной обкладкой основания. В других же случаях вершина оказывается глубоко осевшая, сама насыпь осунулась, пригорюнилась или же представляется только небольшим, неправильным, расплывшимся возвышением, так что работники отказываются разрывать его, уверяя, что это крот нарыл. Проезжая по деревням, нередко приходится ехать по каким-то еле приметным буграм, и только заезженное каменное кольцо основания напоминает об исчезнувшем кургане. Многие насыпи поросли лесом, деревья насквозь пронизали их своими корнями. Невольно вспоминаются курганные сосны при деревне Черная Царскосельского уезда. Коренастые любовно обняли они насыпи своими мощными корнями. Сосны эти хранятся преданием, что на смельчака, отважившегося рубить одну из них, напала трясучка. Почти возле каждой деревни можно отыскать большую или меньшую курганную группу, но, несмотря на их обилие, расспросить о них у местных крестьян подчас нелегко, надо узнать излюбленные ими выражения. Если вы вместо старой кучи спросите о кургане или бугре, то вас ни за что не поймут. Однажды вместо городка я спросил городище, и от присутствия его немедленно отказались. Среди местных названий курганов особенно употребительны «сопка», «коломище», «финская калм», «погребальный холм», «старая куча», «шведская могилка», «бугор», «гора», «колонистское кладбище», если погребение без насыпи. Эсты укажут вам курганы, если спросите «вана от» – «старую могилу».